Глава 15. Регина сидела за столом напротив Пожидаевой. Та время от времени поглядывала на часы в ожидании мужа. Смотрела на свой мобильник, лежащий перед ней. Однажды даже потянулась его взять, но отдернула руку и немного печально объяснила Регине, что Вася попросил без особой нужды ему не звонить. С полчаса женщины беседовали, вспоминали то время, когда они познакомились. Людмила Захаровна призналась, что она всегда восхищалась красотой своей начальницы, и как человек Регина ей всегда очень нравилась. «Времена меняются, и люди тоже, и не всегда в лучшую сторону», — усмехнулась Регина и добавила. «То есть не для всех в лучшую сторону. Я, например, стараюсь на себя в зеркало вовсе не смотреть». «Почему?» — удивилась Пожидаева. «На вас и сейчас мужики наверняка заглядываются». Ее собеседница усмехнулась, но промолчала. Какое-то время они сидели молча, думая каждый о своем, и не слышали, как в кабинет бесшумно вошел низкорослый немолодой мужчина в дубленке и без шапки. Пожидаева даже вздрогнула от неожиданности. «Вася, как ты прокрался!» — со смущенной улыбкой сказала она. А Регина поднялась и вышла навстречу старому знакомому. «Рада вас видеть, Василий Никифорович. Не знаю, как вас и благодарить за все, что вы для меня сделали. Но вы меня, наверное, не помните, я...» Но Вася маленький прервал ее речь. «У меня прекрасная память на лица, Региночка. И благодарить меня не за что. Это я спасибо тебе скажу. Мне тогда в натуре вышаг корячился. Смертную казнь ведь только в 97-м отменили. А ты меня не сдала. Я добра не забываю. Так ты как сейчас? По виду цветешь и пахнешь». Регина покачала головой. «Все чужое на мне. С девочкой хорошей в предзаке познакомилась. Она меня к себе жить позвала, хоть и квартирка у нее самая дохленькая, да еще вещей надарила. Пожалела незнакомую тетку-бомжиху. Очень добрая и чистая девочка. А на нее 105-ю повесить хотели. И сейчас хотят. Так девочка эта на нарах сейчас. Пока ее тоже выпустили, потому как на нее у следаков ничего нет. Но только, мне кажется, снова ее закроют. И уже надолго. Меня с чего вдруг так легко отстегнули? Следователь ее, Корноухов, к себе вызвал и просил помочь с Дашей этой вопрос решить. Типа я ему помогаю, а он меня отпускает. Но я никогда на такие дела не шла. А тут подумала, что если не я, то другой кто-нибудь девчонку подставит. Ну и сделала вид, что согласилась». «Как фамилия следака?» — переспросил Вася маленький. «Корноухов. Молодой и борзый. Говорил, чтобы я в доверие втерлась, проникла в ее дом и подбросила то, что он мне передаст». Жена Пожидаева ахнула и тоже заговорила. «Бедная Дашенька, она хорошая девочка. Здесь у меня работает. Вася, я тебе говорила. Это ее в убийстве сына Петьки Копатько обвиняют. Только я не верю». «Во как!» — удивился муж Людмилы Захаровны. «Сколько у вас тут всего занимательного имеется. Телевизора смотреть не надо. В натуре сериал мексиканский». «Так для девочки-то все серьезно, Василий Никифорович», — вздохнула Регина. «Так и я шутить не умею», — отозвался Вася маленький. «Сейчас в баньку схожу, лишнее с себя смою и подумаю над этим. А пока, Люся, покажи мне свой офис, раз уж я зашел». Все втроем они вышли из директорского кабинета, а им навстречу в двери приемной заходили Даша и Хворостинин. «Привет!» — помахала им Регина, чтобы Вася маленький понял, что это не посторонние люди. «Та самая девушка!» — шепнула Пожидаева мужу. Но Василий Никифорович не проявил интереса. К нему подошел Хворостинин и представился. «Дмитрий, друг Даши Шейной». Пожидаев не ответил, а только кивнул. «А я Людмила Захаровна!» — улыбнулась молодому человеку Дашина начальница и добавила. «А это мой супруг, Василий Никифорович». «Вот я как раз к нему!» Радостно заявил Хворостинин. «Буквально на одну минутку. Где нам можно побеседовать, чтобы никому не мешать?» «На крылечке поставим минутку», — кивнул ему Вася маленький. «Но не больше. Я спешу. Номерок у меня в поликлинику. Боюсь свою очередь пропустить». Они вышли из офиса. Неподалеку от крыльца стоял черный внедорожник. Пожидаев отогнул рука в дубленке и посмотрел на циферблат золотых часов. «Минута пошла. Что ты хотел?» «Слушайте внимательно», — строго сказал Дмитрий. «Ваши люди дважды пытались меня грохнуть. Сегодня я взял двоих, глупых и болтливых, которые тут же указали на вас. Хуже того, они уверяют, что заодно им поручили убить и Дашу. Мой вам совет, даже не пытайтесь этого делать. И забудьте меня и мою девушку. Что за наезды? Возмутился Пожидаев. Я тут не при делах. Против тебя и твоей подруги ничего не имею. Живите и радуйтесь. Подумаю, конечно, что за человечки мною прикрываются. Сам с ними разберусь. А ты мне предъяв никаких не делай. А то ведь и ответить могу. Не советую. Я тоже найду, чем ответить. Отрезал Хворостинин и посмотрел на черный циферблат своих часов, командирских, с изображением парашюта. Минута прошла. Спасибо за внимание. Вася маленький, не глядя на него, спустился по ступенькам, подошел к внедорожнику, возле которого уже выросли двое крепких парней. Они открыли шефу дверь, но перед тем, как сесть в автомобиль, мужчина обернулся и спросил. «Тех глупых и болтливых ментам сдал? А что на них смотреть? Ну, может, они и сами решили вопрос. Стрельбы-то не было». Дверь машины захлопнулась, и черный внедорожник уехал. Еще через минуту на крыльцо вышли Регина и Даша. Регина посмотрела по сторонам и удивилась. «Быстро вы!» «Да», — согласился Хворостинин. «Чего нам долго беседовать? Мы же не приятели с Василием Никифоровичем. Ну, друг друга, надеюсь, поняли. Ну что, дамы, идем домой?» «Лиля только что позвонила», — сообщила Даша. «Они с мамой приглашают нас в гости. Я пообещала, что придем. Мама Лили очень хорошая, тихая и добрая женщина. Надо будет попросить Людмилу Захаровну помочь ей. Свободная ставка в коммерческом отделе до сих пор остается. Она хоть и дворником работала, но за спиной 3 курса экономического факультета есть». Черный внедорожник Пожидаева свернул во двор между 2 жилыми домами, проехал по дорожке, вдоль которой стояли высокие голые тополя, притормозил возле автоматического шлагбаума. Шлагбаум поднялся, машина продолжила движение и остановилась возле крыльца небольшого здания. «Поражаюсь тупости того, кто поставил этот шлагбаум», — произнес Вася маленький. «Типа преграда, а для кого — непонятно. Забор вокруг 1 метр высотой, перешагнуть можно». «Надо будет, кирпичный поставим», — ответил один из его парней. «Давно пора», — скривился Пожидаев. «Но сейчас меня другое бесит. Где эти уроды? Вы в курсе, что тот фраер, что со мной на крыльце базарил, их скрутил сегодня? Чей косяк, пока проверять не буду, а что делать, сами знаете». Вася маленький вышел из автомобиля и шагнул к крыльцу, но остановился, а затем обошел здание кругом. Телохранители обогнали его, первыми подскочили к небольшой металлической двери, за которой находилось помещение сауны. Распахнули ее перед шефом, но прежде чем войти, Василий Никифорович бросил сопровождавшим его парням. «Вы что, не поняли, что я сказал? Быстро закрывайте вопрос!» И, оставив их снаружи, захлопнул за собой двери. Посмотрел на лежащий у порога пластиковый коврик со следами растаявшего снега, поморщился, перешагнул через него, спустился по узкой лестнице в подвальное помещение и, наступив на расстеленный на полу ковер, вытер об него подошвы своих ботинок. Затем сбросил дубленку на руки невысокой молодой женщине. Женщина осталась стоять рядом с радушной улыбкой. Вася маленький, не обращая на нее внимания, достал из кармана дубленки мобильник и набрал номер. Послушал гудки и только потом повернулся к женщине, буркнув. «Я просил, чтобы сегодня была тайка». «Целых 2», — ответила та. «Очень хорошие массажистки». Жестом пригласила дорогого гостя проходить, шла рядом, ожидая других приказаний. Поравнявшись со столом, на котором стояли тарелки с закусками, Пожидаев осмотрел все, взял тарталетку с черной икрой и отправил ее в рот. Воспользовавшись паузой, женщина схватила пульт от телевизора. Вспыхнул экран, появился человек в ватнике и с гитарой. Он сидел возле елки и смотрел на поток реки, проносящийся мимо. Тлели желтые угли в угасающем костре, и оранжевое солнце стремилось скрыться за верхушками темных деревьев. Человек перебирал струны и задумчиво пел. «Вот пришел мой понедельник, чистый, словно лист бумаги, только сдал меня поддельник. Не за хрен, за горсть ладяги». Только вышел я из дома, где жила моя Маруха. Вася маленький раздраженно махнул рукой. «Убери этого туриста!» Экран немедленно погас. А через мгновение зазвонил телефон. Василий Никифорович посмотрел на высветившийся номер, кивнул женщине, чтобы она исчезла, после чего ответил на вызов. «Напоминаю о своей просьбе», — произнес голос в трубке. «Сегодня вновь ничего не вышло». «Какой еще просьбе?» — изобразил недоумение Вася маленький. «Если у тебя проблемы, решай их сам. Я никому ничего не должен». И отключил телефон.